Глава 136. На арене, когда Шэнь Тун слился со своим духовным зверем, многочисленные щупальца вытянулись из-за его спины, как длинные хлысты. Тело Ся Юй горело огнем, и она ловко уворачивалась от щупалец на арене. Каждый раз, когда длинные щупальца собирались ударить ее, она, казалось, ожидала этого, поворачивая свое тело в странных позах и легко избегая атак щупалец. Зрители не могли не волноваться за нее. Люди обычно более терпимо относились к девушкам и не хотели видеть, как ее хлещут щупальца. Сяо Шуан взглянул на Хань Фэя и сказал: «Хань Фэй, мне кажется, я видел тебя в тех же позах, что и Ся Юй». Сян Нань усмехнулся: «Вы двое любите друг друга, значит, вы с ней вместе выучили ряд таинственных приемов, о которых больше никто не знает». Лицо Хань Фэя потемнело. «Уходи отсюда. Фан Цзе научил меня этому, и он не позволял мне учить этому кого бы то ни было». Шипение остальные были удивлены. Фан Цзе учил их, Фан Цзе тайно учил их боевым навыкам, это было уже слишком. «Почему он не научил меня?» Ван Баю нахмурился. «Хотя Ся Юй может избежать этих щупалец, атаки Шэнь Туна кажется слишком плотной. Как она должна подойти к нему, чтобы начать свои собственные действия?» Хань Фэй покачал головой. «Ся Юй проиграет. Если бы она хоть немного овладела боевыми навыками стрельбы из лука, то могла бы победить. Она не сможет победить, если не сможет приблизиться к нему». Как он и ожидал, на арене Ся Юй надулась. «С Шэнь Туном так трудно иметь дело. Почему у него так много щупалец? Эти щупальца продолжают хлестать, и я просто не могу приблизиться». Ся Юй так разозлилась, что со свистом выбросила бамбуковую удочку, используя всю свою духовную энергию. Бам! Несколько щупалец были прямо раздавлены, но все еще не могли блокировать силу этой удочки. Ударившись о удочку, Шэнь Тун отступил на 4-5 метров, и его вырвало кровью. Но прежде чем дать отпор, он услышал, как Ся Юй кричит: «Я признаю поражение. Даже если я не могу победить тебя, по крайней мере, я ранила тебя». Шэнь Тун покраснела от гнева. Она это серьезно. Ся Юй медленно подошла, чтобы поднять удочку. Проходя мимо Шэнь Туна, она серьезно сказала ему: «Это бесполезно, даже если ты войдешь в первую пятерку. Ты обречен». «Хаэм», огрызнулся Шэнь Тунг, «это не твое дело». Ся Юй снова просто сказала: «Ты обречен на поражение». Хань Фэй рассмеялся. По крайней мере, она не была побеждена. В финале только у Хань Фэя не было соперника. Независимо от того, было ли это намеренно или нет, все четверо испытывали облегчение. Шэнь Тун познакомился с девушкой по имени Чжу Цзинь из деревни Небесного Сердца. Оружием девушки был лук. Мощный боевой навык лука, который она продемонстрировала, еще раз продемонстрировал силу лука. Шэнь Тун не продержался и 5 минут. Хотя он был хорош в атаке на расстоянии, его противник мог атаковать из большего расстояния. Его щупальца не могли даже коснуться ее, так что он был обречен на поражение. Гу Лунги очень не повезло, что его противником была Фан Цинь. Ко всеобщему удивлению, Гу Лунги признал свое поражение, даже не выходя на арену. Гу Лунги сел на свое место и хмыкнул: «Ты думаешь, я глупый? Фан Цинь может возглавить молодежную команду деревни Небесного Сердца. Как она может быть слабой?» Так что следующая сцена была очень неловкой. В команде деревни Небесного Сердца остались 2 девушки Чжу Цзинь и Фан Цинь. В команде деревни Небесной Воды остался только Хань Фэй. Даже если Хань Фэй проиграет в следующих битвах, он уже был темной лошадкой конкурса ресурсов в этом году, приведя деревню Небесной Воды к беспрецедентному рейтингу, 2-му месту. Увидев, что судья готовится тянуть жребий, Хань Фэй встал и сказал: «Вы двое можете сразиться со мной вместе». Все, судья, Фан Цинь и Чжу Цзинь были ошеломлены. «Он что, серьезно?» Фан Цинь знала, что Хань Фэй очень сильный, но она даже не знала его настоящей силы. Как он мог быть так уверен в себе? В зале снова поднялся шум. «Убейте его, он сам это сказал. Объединяйтесь против него, преподай ему хороший урок». Судья повторил: «Хань Фэй, ты действительно хочешь бросить вызов 2 людям одновременно?» Хань Фэй фыркнул: «Да, я решу эту проблему одним махом». Судья проигнорировал его и посмотрел на Фан Цинь и Чжу Цзинь. «А вы как думаете? Если вы двое не согласны, то я продолжу тянуть жребий». «Нет проблем», — твердо сказала Фан Цинь. Фан Цинь подозревала боевую мощь Хань Фэя. Он не использовал никаких боевых навыков. Как она заметила, он обладал только сильной защитной силой. Атака Чэ Цзе была очень мощной, но не оставила даже следа на его теле. Хань Фэй вышел на арену и почесал живот. «Разумный выбор, но поскольку вы обе девочки, я не люблю убивать и не люблю издеваться над девушками. К сожалению, Пэй Хэн проиграл, иначе я бы точно отрубил ему голову здесь». Сидя на своем месте, Пэй Хэн позеленел. Он был очень зол, но не смел ничего сказать. Его сила была не намного выше, чем у Чэ Цзе. Если бы он действительно сражался с Хань Фэем, он действительно мог бы быть убитым. Лицо старого Чжая было совершенно черным. «Чего же ты ждешь? Хватит хвастаться, ладно, просто займи первое место и иди домой». На арене Фань Цинь что-то прошептала Чжу Цзинь. Потом они одновременно закричали. Взрыв. Хань Фэй сузил глаза, и в тот момент, когда они слились со своими духовными животными, они исчезли. Как они это сделали? Это всего лишь уловка. Хань Фэй услышал, как что-то свистнуло в него, похоже, стрелы Чжу Цзина, но потом он услышал что-то еще. Внезапно он наклонил голову и взмахнул двумя ножами, которые держал в руке. С лязгом кто-то отступил, и Хань Фэй уже собирался броситься в погоню, когда три духовно-энергетические стрелы преградили ему путь. Лязг, лязг, лязг. Хань Фэй взмахнул своими ножами, и три духовные энергетические стрелы были разбиты, заставляя воздух вокруг Хань Фэя колебаться. Хаем, только не это. Хань Фэй двинулся боком, и один из его ножей внезапно сверкнул духовной энергией. Он взмахнул им с быстротой молнии, и в воздухе раздался сильный взрыв. Внезапно появилась Фань Цинь. Она скользила по земле. Хань Фэй взмахнул своими ножами и разбил духовную энергетическую стрелу, выпущенную сзади. Он чувствовал себя демоном, глядя на Фань Цинь с сарказмом. Хань Фэй насмехался над ними. «Это все, что у вас есть». Фань Цинь была потрясена. Она чувствовала, что он обладает силой лишь среднего мастера рыбной ловли. Как он мог быть таким могущественным? Как охотник, даже мастер рыбалки высшего уровня должен быть очень осторожен в борьбе с ней. Но он так легко блокировал ее тотальный удар. Стрела дождя. Фань Цин снова исчез, а Чжу Цзинь пустил стрелу в небо. Когда стрела упала, она превратилась в плотный дождь стрел, что, несомненно, повлияло на восприятие и слух Хань Фэя. «Неплохо атакуйте его». Семь хвостов внезапно появились позади Хань Фэя, и в то же время он сжал свой фиолетовую бамбуковую удочку. В глазах окружающих Хань Фэй позировал. Небо было полно стрел, и Фань Цинь пряталась где-то поблизости, но этот парень стоял неподвижно и держал удочку в одной руке, чтобы успокоиться. Некоторые люди были удивлены, каким был договорный духовный зверь Хань Фэя, откуда у него хвосты. Более того, почему хвосты были похожи на цепи. Когда посыпался дождь стрел, семь цепей позади Хань Фэя пришли в движение. Лязг, лязг, лязг. Оставаясь под дождем стрел в течение 5 секунд, Хань Фэй внезапно закричал и взмахнул фиолетовой бамбуковой удочкой на 360 градусов. Пурпурная бамбуковая удочка вспыхнула духовной энергией и нарисовала в воздухе блестящий круг. В этот момент внезапно появилась Фань Цинь. Чтобы избежать удара удочки Хань Фэя, она вскочила и метнула кинжал в Хань Фэя. Однако, увидев игривую улыбку на губах Хань Фэя, она была потрясена. Она знала, что недооценивает своего противника. Хань Фэй внезапно воткнул удочку в землю и резко дернул его кончик в противоположном от Фань Цинь направлении. Бам! Фань Цинь отскочила в сторону, и ее рот наполнился кровью. Хань Фэй, не глядя на нее, быстро снял со спины удочку. Со свистом удочка рассекла воздух и выстрелила прямо в Чжу Цзиня. Чжу Цзинь нахмурилась и продолжала пускать стрелы в удочку, но рыболовный крючок увернулся, как будто у него были глаза. Сяо Шуан был потрясен. «Стреляй! Это крючковая техника!» Когда он научился такой мощной технике крючка, зрители забыли крикнуть, потому что их рты просто отвисли. Откуда взялся этот толстяк? Это было безумие. Он слишком силен. В тот момент, когда Чжу Цзинь попыталась убежать, рыболовный крючок внезапно ускорился, связал ее и полетел обратно к Хань Фэю. Хань Фэй усмехнулся. «В чем разница между человеком и рыбой? Поскольку я могу ловить рыбу удочкой, я могу ловить ею и людей». Сзади снова ударил Фань Цинь. На этот раз Хань Фэй не оглянулся. Он снова потянул за кончик пурпурной бамбуковой удочки и снова оттолкнул ее в тот момент, когда Фань Цинь атаковала. Фань Цинь снова взлетела, а Чжу Цзинь уже была пойман рукой Хань Фэя. Хань Фэй ослабил удочку и схватил длинный лук в руке Чжу Цзиня. «Я думал, что среди вас найдется великий мастер рыбной ловли, но, к моему разочарованию, его нет. Глава 137. Хань Фэй ударила Чжу Цзинь в живот и уничтожила ее духовное наследие. Не потому, что он был жесток, а потому, что Чжу Цзинь была настолько могущественна, что в будущем могла подвергнуть опасности деревню Небесной Воды. Хань Фэй взял длинный лук и продолжал стрелять, в то время как Фань Цинь в испуге поспешно уворачивалась от них. Однако на этот раз она переоценила Хань Фэя. Умение Хань Фэя стрелять было настолько слабым, что он не смог попасть в нее после того, как выпустил больше дюжины стрел. Хань Фэй держал длинный лук и пробормотал: «Позволь мне попробовать еще раз, не беспокойся, я думаю, что скоро смогу в тебя попасть». Лицо Фан Цинь потемнело. «Он меня унижает, я признаю свое поражение», — сердито сказала Фан Цинь. Хань Фэй сказал: «Пожалуйста, не надо, разве ты не хочешь продолжить?» Чжу Цзинь наконец оправилась от острой боли, ее лицо было бледным, а глаза остекленели. Только в тот момент, когда она начала бороться с Хань Фэем, она почувствовала, насколько он ужасен. У нее даже возникло ощущение, что он запросто может отрубить ей голову, если захочет. «Не вини меня», — равнодушно сказал Хань Фэй. «Твое духовное наследие не уничтожено полностью. Ты все еще можешь культивировать, но ты никогда не сможете снова стать мастером рыбной ловли». Аудитория погрузилась в молчание. Жители деревни Небесного Сердца никогда не думали, что они проиграют. Каждый год они побеждали. Что случилось сегодня? Как получилось, что деревня Небесной Воды вдруг стала такой сильной? Не только Хань Фэй, но и многие другие игроки из деревни Небесной Воды тоже отличались от прежних. Судья долго молчал, прежде чем объявил: «Юношеская команда деревни Небесной Воды выиграла соревнование, но после всесторонней оценки взрослая команда деревни Небесной Воды заняла только четвертое место, так что их общий балл — второе место». Хань Фэй смотрел, как Фань Цинь уводит Чжу Цзинь, и крикнул судье: «Подождите минутку». Судья нахмурился и посмотрел на него. «Да», — Хань Фэй усмехнулся. «Могу я бросить вызов взрослой команде?» «Что?» В зале снова поднялся шум. «Что?» Это был первый случай в истории, когда член юношеской команды бросил вызов одной из взрослых команд. Хань Фэй указал на команду деревни Тиньюэ. «Ши Фэю, ты осмелишься принять мой вызов, высокомерный? Я так разозлилась. Я действительно хочу убить этого толстяка. Черт возьми, я хочу, чтобы меня вырвало кровью. Черт, убейте его наконец». Хань Фэй в очередной раз возмутил общественность, и команда деревни Тиньюэ тоже подняла шум. Несколько человек из взрослой команды уже собирались броситься к ним, но лидер остановил их. «Ши Фэю выглядела испуганной. Я не принимаю его вызов. Если ты выиграешь, никто не будет хвалить тебя, но если ты проиграешь, это будет большой позор для нас. Этот толстяк опасен. Он силен, очень силен». Видя, что никто не осмеливается принять его вызов, Хань Фэй пробормотал: «Вы, ребята, все цыплята. Те, кто слышал его, просто хотели разорвать его на части». Но Хань Фэй вернулся в команду небрежно, думая, что с его нынешней силой он должен считаться гением и должен был соответствовать стандарту гения старого Цзяна. В команде никто не разговаривал с Хань Фэем. Наконец Сяо Шуан нарушил молчание. «Ну, Ван Байуи, когда мы вернемся в город?» Ван Байуи немного подумал. «Через несколько дней. Подожди, пока мы придем в себя. Иначе мы не сможем защитить себя, когда вернемся в город». Сян Нань разговаривал с Ся Юй. «Ся Юй, я понял, что ты стала красивее в последнее время». Ся Юй была вне себя от радости. «Неужели? Насколько красивее?» Сян Нань нахально сказал. «В нашей деревне нет никого красивее тебя». Чэнь Цин спросил Цзятуна: «Ты будешь есть горячий котелок, когда мы вернемся в деревню?» Цзятун кивнул. «Конечно, мы не сможем съесть его, когда вернемся в город». Хань Фэй потерял дар речи. «Неужели никому из вас нет дела до меня, чемпиона? Я только что занял первое место». Сяо Шуан прошел мимо Хань Фэя. «Иди, соревнование окончено. Давайте вернемся в деревню. Нам лучше больше не оставаться в деревне Небесного Сердца». Ся Юй кивнула. «Да, я иду домой, чтобы поиграть с отцом в карты рыб-драконов. Кто может составить нам компанию? Пошли отсюда. Посчитай меня», — ответил Сян Нань. «Хань Фэй, они благополучно ушли, так как деревня Небесного Сердца не посмела ничего им сделать. Они действительно проиграли, не говоря уже о том, что обычные люди не могли победить Хань Фэя». Когда они вернулись в деревню Небесной Воды, было уже поздно. Деревенский староста устроил банкет в ресторане «Раб драконов». В то же время он сообщил всей деревне, что деревня Небесной Воды заняла второе место в конкурсе ресурсов и выиграла 3000 порций жидкости пробуждения духа в этом году. Услышав эту замечательную новость, каждая семья украсила свои дома фонарями и серпантинами, а также играла в карты или ела барбекю. Бизнес рыбных драконов процветал. За обеденным столом Цинхай, который только что немного оправился от травмы, спросил Ханьфэя: «Ханьфэй, какова твоя настоящая сила?» Цинхай был потрясен, когда услышал, что Ханьфэй уничтожил деревню Небесного Сердца и занял первое место. Ханьфэй почесал живот: «Я всего лишь мастер рыбной ловли». Остальные не знали, что сказать. Средний мастер рыбной ловли был мастером рыбной ловли, так же как и мастер рыбной ловли высшего уровня, но эти двое были похожи на облака и грязь. Ван Баю серьезно сказал: «Ханьфэй, ты должен пойти в город. Деревня, возможно, ограничивает твой рост». Ханьфэй просто ответил: «Я скоро пойду в город». Вечером, сидя у двери, Ханьфэй пил спиртное со старым Цзяном. «Дедушка, ну разве я не была потрясающим на этот раз? Теперь ты признаешь, что я гений?» Старый Цзян усмехнулся: «Хо-хо, какое маленькое достижение. Как у тебя еще хватает наглости хвастаться? Ты думаешь, я этого не знаю? Ты продолжал стрелять стрелами, но не смог попасть в цель». Ханьфэй был беспомощен. «Есть что-нибудь, чего ты не знаешь?» Старый Цзян усмехнулся: «Ты думаешь, что проделал большую работу, но мэр с тобой не разговаривал, а это значит, что ты еще не гений в его глазах, понял? Значит, только если мэр заговорит со мной, меня можно будет считать гением, ГМ?» «Да». Старый Цзян сделал глоток ликера: «Ты не понимаешь, чтобы поступить в четвертую академию, нужно быть еще лучше. Как ты думаешь, эти маленькие ребята, возвращающиеся из города, сильны?» «Нет, их сильные стороны находятся только на дне бочки в городе. Чем можно гордиться, побеждая их?» «Ханьфэй». В это время Цзян Цинь вышла из дома, подмигнула Ханьфэй и направилась к тренировочной площадке. Учебный полигон. Цзян Цинь сразу перешла к делу: «Как скоро ты поедешь в город?» Ханьфэй немного подумал: «После того, как я стану великим мастером рыбной ловли. Я думаю, что это нелегко и может потребовать много духовной энергии». «А, тебе не хватает духовной энергии?» — удивилась Цзян Цинь. Ханьфэй неловко улыбнулся: «Да». Цзян Цинь нахмурился: «Ты использовал систему сбора духов?» Ханьфэй кивнул: «Пока нет, но не думаю, что это поможет». Цзян Цинь прищурилась и посмотрела на Ханьфэя: «Как только ты совершишь прорыв, твоя способность к духовной энергии возрастет, и ты будешь поглощать большое количество духовной энергии из внешнего мира. Как ты можешь испытывать недостаток духовной энергии?» Ханьфэй колебался, не зная, как объяснить. К счастью, Цзян Цинь больше не спрашивала, а сказала: «В рыбном промысле первого уровня все еще есть земли с сокровищем. Разве у тебя нет креветки богомола? Он хорошо копает ямы. Иди в шахту. Говорят, что большие шансы прячутся в шахте. Многие люди идут туда, потому что кто-то однажды нашел в шахте большую удачу». «Шахта?» Ханьфэй никогда не думал об этом месте вообще. «Для чего эти камни используются, кроме рафинирования?» Каждый раз, проходя мимо шахты, он видел, что там кто-то бродит. Поэтому он решил, что в шахте нет никаких шансов найти какие-либо сокровища. Но услышав слова Цзян Циня, он больше не был уверен. «Копать ямы?» Она имела в виду, что он должен проникнуть в шахту и начать копая ямы. На следующее утро Ханьфэй, никому ничего не сказав, отправился прямо в море, направляясь к шахте на морском дне. После соревнования за ресурсы сегодня многие ушли в море. Стараясь не высовываться, Ханьфэй убрал рыбацкую лодку и нырнул в море. Ханьфэй позвал девятихвостого богомола креветку. Девять хвостов, пошли. Хотя мастера рыбной ловли не боялись выходить в море, очень немногие из них решались на это, так что Ханьфэй почти никого не встречал на своем пути. Примерно через два часа Ханьфэй подошел к шахте морского дна. Конечно, в других местах, возможно, было очень мало людей, но все еще были люди, несущие кирку и добывали ресурсы. «Девять хвостов», — спросил Ханьфэй, — «ты можешь копать камни?» Девять хвостов помахал своими большими клешнями, как бы говоря: «Никаких проблем». Ханьфэй погладил девять хвостов по голове и нырнул прямо на дно моря. Он выбрал место, где никого не было, наугад выбрал яму, вырытую другими, и вошел в нее. «Дон». Ханьфэй шлепнул креветку по голове: «Копай осторожно, ладно? Ты что, хочешь меня до смерти встряхнуть?» Ханьфэй посмотрел на яму, вырытую 9 хвостами. Даже если 9 хвостов выкопает клад, он может разбить его. Внезапно Хань Фэй устроил мозговой штурм. Погоди, а маленький черный может прокусить камень? Глава 138. Маленький черный и маленький белый выглядели озадаченными, когда их окликнули. Маленький черный, Хань Фэй погладил черненького по голове. Ты можешь покусать камни? Маленький черный оскалил зубы и поплыл к камням. Хань Фэй подумал, что она собирается их укусить, но он просто поцеловал их и поплыл обратно, как будто жалуясь, что эта штука была невкусной. Хань Фэй был беспомощен. «Разве я просил тебя есть их? Я хочу, чтобы ты прокопал их». Маленький черный неохотно откусил кусочек и откусил маленькую дырочку. Затем он выплюнул камень и снова посмотрел на Хань Фэя. Хань Фэй закрыл лицо руками. «Забудь, я знаю, что не могу на тебя рассчитывать. Тебе только давай еду». Маленький белый посмотрел на Хань Фэя, как бы говоря, что этот парень всего лишь еда. Он даже не потрудился съесть рыбу. «Я должен сделать это для него». Маленький белый тряхнул хвостом, несколько раз покружился в дыре и уплыл. «Эй, беленький, куда ты собрался?» Увидев, что маленький белый выплыл из ямы, Хань Фэй поспешно сказал: «9 хвостов, прекрати копать, пойдем». Хань Фэй последовал за маленьким белым, гадая, не обнаружил ли маленький белый что-нибудь. Все, что этот маленький парень делал, это глотал духовную энергию и мило играл с Хань Фэй. Это был первый раз, когда маленький белый взял на себя инициативу. 10 минут спустя Хань Фэй последовал за маленьким белым к яме, которую вырыли другие люди, и вошел в нее. «Мне копать здесь?» – удивился Хань Фэй. 9 хвостов, теперь все зависит от тебя. Копай усердно, и я вознагражу тебя редкими созданиями и помогу твоему 8-му и 9-му хвостам вырасти. Дум, дум, дум. Как боксер, 9 хвостов продолжали бить по каменной стене шахты. Хань Фэй гадал, не рухнет ли шахта из-за его удара. А что, если шахта действительно рухнет? Но креветка-богомол была настоящим экспертом в рытье ям. Каждый раз, когда он наносил удар, камни немного ломались. Затем он протянул когти и выковырил осколки. Хань Фэй последовал за ним, чтобы поднимать остатки камней. Руби, я не знаю, для чего он может быть использован. Может быть, кулон или что-то в этом роде. Черный железный блок, но он слишком мал. С ним ничего нельзя сделать. Прекрасный железный самородок, откуда в этой шахте все это? Пробормотал Хань Фэй, ковыряясь сзади. Когда 9 хвостов прорыли более 100 метров в глубину, маленький черный вдруг зашевелился. Он кусал камни сбоку и кусочек за кусочком выкусывал дырку размером с ладонь. Хань Фэй увидел вспышку света в дыре, а затем увидел, как маленький черный кусает мерцающий камень. Некачественный духовный камень конденсируется из сущности духовной энергии, содержит много духовной энергии и помогает самосовершенствованию. 9658 очков несъедобный, ахнул Хань Фэй. О, боже мой, кусок камня содержал почти 10 тысяч очков духовной энергии. Разве они не были даже более ценными, чем духовные плоды? Хань Фэй был в восторге. Ух ты, он сколотил целое состояние. Неужели Цзян Цинь уже знал этот секрет? Да, так и должно быть. Старый Цзян и Цзян Цинь не могли быть простыми. Малыш черный, есть еще что-нибудь? Выкопай их все. Я буду кормить тебя редкой духовной рыбой. 9 хвостов обиженно посмотрел на Хань Фэя. Это было выкопано мной, ясно? Почему ты захотел кормить его редкой духовной рыбой? Маленький черный взял из пещеры еще 2 духовных камня и отказался снова войти. Хань Фэй знал, что все духовные камни были выкопаны. Он хлопнул 9 хвостов по голове. Продолжай копать, ну же. Один день спустя, Хань Фэй выкопал 9 низкокачественных духовных камней. Таким образом, он получил больше духовной энергии, чем то, что он шантажировал от шестиугольной морской звезды. Чтобы стать воином души, он за последние 6 месяцев израсходовал 700 000 очков духовной энергии. Плюс духовная энергия, которую он получил от практики боевых навыков, он использовал по крайней мере 1 000 000 очков духовной энергии за последние 6 месяцев. Тем не менее, он был всего лишь мастером рыбалки на высшем уровне, и он еще не достиг 3-го уровня души рыбы. Одному богу известно, сколько духовной энергии требуется, чтобы достичь этого уровня. 3 дня спустя, кто-то пришел в шахту и воскликнул: «А, почему я чувствую, что духовная энергия шахты кажется немного меньше?» Кто-то продолжал копать, но обнаружил, что вероятность выкопать черный железный камень, похоже, уменьшилась. 10 дней спустя, все люди, которые приходили на шахту, обнаруживали, что что-то не так. Духовная энергия шахты резко упала, и даже рыбные косяки, приходящие сюда, стали меньше. 15 дней спустя с громким стуком рухнула почти десятая часть донной шахты первого уровня промысла. Лицо Ханьфэя помрачнело. 9 хвостов, что с тобой? Я же говорил тебе копать осторожней. Смотрите, шахта обрушилась. 9-й хвост был очень огорчен. Разве ты не просил меня копать изо всех сил? Теперь это моя вина. Ханьфэй раздвинул груду гравия, нашел внутри 3 некачественных духовных камня и немедленно бросил их в пространство. За последние полмесяца он выкопал в общей сложности 159 низкокачественных духовных камней. 9 хвостов, продолжай копать, откопай дорогу, иначе мы застрянем здесь. 3 дня спустя, когда Ханьфэй увидел красный духовный камень, он был ошеломлен. Сверхкачественный духовный камень конденсируется из сущности духовной энергии, содержит огромное количество духовной энергии и помогает самосовершенствованию. 920-168 очков несъедобной шии, ахнул Ханьфэй. Что, камень, содержащий 920-000 очков духовной энергии, это потрясающе. Мне потребовалось полгода, чтобы израсходовать все 700-000 очков духовной энергии. Теперь один камень может дать мне достаточно духовной энергии более чем на полгода. Ух ты, теперь я чувствую себя таким богатым. Ханьфэй поспешно подошел, чтобы осторожно взять бледно-красный духовный камень. Ха-ха, сверхкачественный духовный камень. Никто не ожидает, что в рыбном промысле первого уровня найдется такое сокровище. Бам! Как только Ханьфэй вытащил сверхкачественный духовный камень, гора треснула, и перед глазами Ханьфэя появилась огромная трещина. Нехорошо, она сейчас рухнет. Ханьфэй быстро взял 9 хвостов, маленького черного и маленького белого, и немедленно поплыли вдоль трещины. Через несколько десятков минут пухленькая фигурка внезапно выпрыгнула, как плавающая рыба. Позади него обрушилась шахта морского дна. Бесчисленные мастера рыбной ловли отправились на морскую шахту из 8 деревень в поисках сокровищ. Но Ханьфэй уже ускользнул обратно в деревню Небесной воды. Там должны быть духовные камни, встроенные в разрушенную гору, но он не потрудился достать эти фрагменты духовных камней. Теперь у него было более 150 низкокачественных духовных камней, а также один сверхкачественный. Он и не подозревал, что все деревенские старосты пришли в ярость. Кто, черт возьми, украл ядро шахты? Бесстыжий ублюдок. Как только в шахте не останется духовной энергии, она превратится в груду заброшенных обломков. Черт возьми, я убью этого ублюдка. Даже Цзян Цинь была ошеломлена, когда услышала, что шахта рухнула. Я просто сказал выкопать несколько духовных камней, но не хотела, чтобы ты выдолбил всю шахту. В тренировочном зале рыб-драконов перед Ханьфэем лежали десятки низкокачественных духовных камней. Он догадался, что именно так их и использовали. Он собирался совершить прорыв. Через мгновение, со щелчком, столб духовной энергии проник в голову Ханьфэя, и духовные камни перед Ханьфэем ломались один за другим. Всего за 15 минут или около того разбилось около 20 духовных камней. Щелк, щелк. Когда Ханьфэй снова открыл глаза, уголки его рта дрогнули. Он отсчитал, и в общей сложности 48 низкокачественных духовных камней разлетелись в шлак. Это означало, что на этот раз он использовал почти 500-000 очков духовной энергии, чтобы стать великим мастером рыбной ловли. Это число поразило Ханьфэя. О, неужели я потратил столько духовной энергии, чтобы совершить этот прорыв? Он посмотрел на свои данные. Ханьфэй 13, младший великий мастер рыбной ловли, 70122, 1899, очков 3 уровень, высококачественный, обновляемый, духовный зверь, близнецы инь-ян дух заглатывающей рыбы, фиолетовая бамбуковая удочка, 2 том пустотной рыбалки душа рыба. Скорее всего, на Хване сменили чудесный крючок, таинственный уровень, божественное качество. Ханьфэй снова ахнул. Что случилось? Мой верхний предел духовной энергии увеличился сразу на 900 очков. Мои глаза расплелены, великий мастер рыбной ловли. Разве это сила великого мастера рыбной ловли? Это действительно сильно. Ха-ха. Ханьфэй громко рассмеялся, но внезапно обнаружил, что жир на его лице уже не колеблется так сильно, как раньше. Но когда он посмотрел вниз на свое тело, то обнаружил, что сильно похудел. Если раньше он был мячиком, то теперь стал маленьким мячиком. Стать великим мастером рыбной ловли помогло ему сбросить четверть своего веса. Ханьфэй вышел, и двое охранников у двери были ошеломлены, увидев его. «Молодой господин, вы так похудели!» «Ха-ха! Да, да, я похудел, у тебя хороший язык. Ты можешь получить 10 жемчужин среднего качества от Лиганга. О, благодарю вас, молодой господин!» Увидев это, другой охранник поспешно польстил. «Молодой господин, я уверен, что через полмесяца вы будете так же красивы, как и раньше. Ха-ха, у тебя тоже хороший язык. Ты также можешь получить 10 жемчужин среднего качества». Глава 139. Хань Фэй направился в ресторан «Горячий котелок», и Лиганг был потрясен, увидев его. «Молодой господин, вы похудели». Хань Фэй рассмеялся, и жир на его лице задрожал. «Ха-ха-ха, да, как я теперь выгляжу? Разве я намного красивее?» Лиганг подобострастно улыбнулся. «Конечно, но, молодой господин, вы всегда были красивы». Хань Фэй просиял с улыбкой. «Ладно, иди по своим делам. Я иду в дом деревенского старосты». Когда Хань Фэй прибыл в дом старосты деревни, тот разговаривал с двумя мастерами рыбной ловли в деревне, которые только что стали мастерами рыбной ловли. Увидев его, деревенский староста широко раскрыл глаза. Деревенский староста был удивлен. «Хань Фэй, как ты похудел? Раньше я был худым», — радостно сказал Хань Фэй. «Разве не естественно для меня снова стать худым? Не смотри на меня свысока. А, ладно, забудь об этом. Я просто пришел сюда прогуляться. Кстати, дедушка, у вас здесь есть третий уровень истинного искусства ловли духов?» Деревенский староста моргнул и сказал двум мастерам рыбной ловли. «Хорошо, вы сначала вернетесь и придете сюда завтра. Теперь мне нужно кое о чем позаботиться». Когда они ушли, староста серьезно сказал Хань Фэю: «Ты уже великий мастер рыбной ловли? Ух ты! Откуда ты это знаешь?» – удивился Хань Фэй. «Если не так, то зачем тебе третий уровень истинного искусства ловли духов?» Хань Фэй почесал живот. «Ха-ха-ха! Я совершил прорыв по счастливой случайности». Деревенский староста был ошеломлен. Он никак не ожидал, что Хань Фэй так быстро станет великим мастером рыбной ловли. Его духовное наследие было не так уж хорошо. Как он мог так быстро совершить прорывы? Это из-за старого Цзяна? Староста деревни слегка покачал головой и взял Хань Фэя за руку. «Хань Фэй, ты не думал изменить свое искусство культивирования?» Хань Фэй ошеломленно покачал головой. «А, можно ли еще изменить свое искусство культивирования?» Глава деревни кивнул. «Конечно, истинное искусство ловли духов — это только искусство среднего качества на уровне смертных. Есть также некоторые высококачественные или даже высококачественные искусства. Разве ты не хочешь попробовать? Где я могу их найти?» — спросил Хань Фэй. Староста деревни улыбнулся и быстро сказал: «В городе. Конечно, в городе могут быть какие-то сверхкачественные искусства, но обычные люди не смогут их получить. Но будет легко получить качественное искусство». Хань Фэй немного подумал. Ему не нужно было менять свое искусство культивирования. Его пустотная рыбалка была божественного качества. Зачем ему нужна была более лучшая техника? Хань Фэй спросил: «Дедушка, не могли бы вы сначала дать мне третий уровень истинного искусства ловли духов? Позволь мне сначала оставить его себе. Если я смогу получить лучшее искусство культивирования, я буду использовать лучшие, но если я не смогу, у меня все еще будет истинное искусство ловли духа, чтобы практиковать». Деревенский староста вздохнул. «Ты не понимаешь, истинный дух рыболовного искусства имеет недостатки». «А, какие еще недостатки?» — староста деревни сказал, заложив руки за спину. «Говорят, что истинная духовная рыбалка была переписана из неполного искусства культивирования, переданного с древних времен, поэтому ее эффект значительно уменьшается, и говорят, что чем дольше ты практикуешь истинную духовную рыбалку, тем труднее тебе прогрессировать. Ты уверен, что все еще хочешь этого?» Услышав его слова, Хань Фэй был более уверен, что он хочет этого. Это искусство обладало высоким потенциалом. «Да, мне еще рано беспокоиться об этой проблеме». Деревенский староста помолчал. «Да, у Хань Фэя есть только духовное наследие третьего уровня. Возможно, он просто перестанет быть великим мастером рыбной ловли в своей жизни. Для него, вероятно, было невозможно стать болтающимся рыбаком. Даже если бы он это сделает, дальше будет еще труднее. Почему я так беспокоюсь о нем?» Хань Фэй успешно получил третий уровень истинной ловли духов, но после того, как он проверил данные, его лицо позеленело. «Истинная рыбалка духа, неполная, техника контроля воды, неполная, это древнее искусство теперь, по прошествии времени, является неполным. Ремонт обойдется в 1000000 очков духовной энергии. Будет получено. Пустотная рыбалка техника водяных жил, неполная, 0-100 тысяч. Хань Фэй был ошеломлен. Является ли очищающий символ демона дьяволом? Он чувствовал, что знает правила дедукции этого проклятого предмета. На каждый уровень требовалось в 10 раз больше духовной энергии. Тогда, когда я буду практиковать четвертый уровень ловли пустоты, не придется ли мне потратить 10 миллионов очков духовной энергии? Хань Фэй был в отчаянии. 10 миллионов очков духовной энергии не доведут его до отчаяния. В конце концов, он мог бы потратить 2-3 года, чтобы сэкономить эту сумму, но когда дело дойдет до пятого этапа, это будет стоить 100 миллионов. Тогда ему придется потратить десятилетия, чтобы накопить достаточно духовной энергии. Черт, это потому, что ты знаешь, что я только что получил сверхкачественный духовный камень. Мне кажется, что я должен поехать в город, чтобы заработать духовную энергию. Я использовал сверхкачественный духовный камень. Хорошо, сначала я схожу в город. Хань Фэй вошел, задрав подбородок и выпятив грудь. Старый Цзян пил и ел шашлык, как будто не видел Хань Фэя. Поэтому Хань Фэй продолжал ходить по кругу, один круг, два круга. Когда он прошел 7 кругов, старый Цзян выругался. «Отвали, толстяк!» Хань Фэй был в ярости. «Ты что, слепой, дедушка? Разве ты не видишь, что я похудел?» Старый Цзян презрительно усмехнулся. «Да так что теперь ты немного похудел?» Хань Фэй молчал. «Старший, ты веришь, что я еще больше похудею за месяц?» Старый Цзян все еще усмехался. «Мне все равно, худой ты или толстый. Почему ты все еще в деревне Небесной Воды? Разве ты не хочешь поехать в город?» Хань Фэй выпятил живот. «Да, я так и сделаю. Поэтому я пришел попрощаться с тобой». Вечером Цзян Цинь вернулась. Когда она увидела стол с блюдами, которые приготовил Хань Фэй, она счастливо улыбнулась. «Ты собираешься в город?» Хань Фэй кивнул. «Да, я хотел бы посмотреть, насколько удивительна четвертая академия, которую мне рекомендовал старый Цзян». Цзян Цинь на мгновение замерла, а затем кивнула. «Хорошо, но с твоей нынешней силой ты едва ли сможешь пойти в четвертую академию, чтобы поступить». «А?» Хань Фэй был ошеломлен. «Я едва могу поступить в четвертую академию, это четвертая академия дьявол, но почему, по мнению Ся Юй, это мусорная школа?» Хань Фэй задумался, не та ли эта школа, которая выглядит убогой, но на самом деле очень сильной. Старый Цзян ел с удовольствием. Хань Фэй думал о четвертой академии, в то время как Цзян Цинь была немного рассеяна. После обеда старый Цзян бросил письмо Хань Фэю. «Теперь ты можешь идти». Хань Фэй взял письмо и взглянул на него, где было написано: «Старому ублюдку». Хань Фэй был ошеломлен. «Если я выну это письмо, меня убьют?» Цзян Цинь отослала Хань Фэя с плантации. После минутного молчания на дороге она сказала: «Не забудь, что ты обещал мне». «Конечно», с улыбкой ответил Хань Фэй. «Когда я стану сильным, я вернусь. Я особенно хорош в охоте за сокровищами. Каким бы таинственным ни было место, я всегда могу найти какое-нибудь сокровище». «Хорошо, иди в город. Это будет пустой тратой твоего времени, если ты продолжишь оставаться в деревне Небесной Воды». Хань Фэй кивнул и ушел, не оглядываясь. «Когда-нибудь я вернусь со славой», — подумал он про себя. В штаб-квартире рыбных драконов состоялось собрание основных членов. Ли Ганг, который отвечал за ресторан и горячий котелок. Старший из рыб-драконов, Ли Ганг, Ли Цинь, которая управляла стойлом для барбекю. Чэнь Рю, управляющий карточной комнатой рыбных драконов. Все сидели как положено, и никто не осмеливался заговорить. «Сегодня я собрал вас всех здесь, чтобы сообщить, что уезжаю в город Голубого моря». Хотя это не было удивительно для остальных, они все еще были в смятении. Ли Ганг поперхнулся. «Молодой господин, я не могу расстаться с вами». Хань Фэй пнул его ногой. «Прекрати этот фальшивый плач. Ты можешь пойти со мной, если действительно любишь меня так сильно». «Ну и ну, молодой господин, я останусь здесь, чтобы охранять ваши владения». Все остальные втайне презирали его. Все знали, что Ли Ганг и его жена, будучи вторыми по богатству человеком среди рыб-драконов, жили как на небесах. Хань Фэй похлопал по столу. «Ладно, давайте сразу перейдем к делу. У рыб-драконов свои правила. Запрещается нарушать закон и дисциплину, издеваться над простыми людьми, совершать хищение или коррупцию». Хань Фэй много говорил о правилах, и в конце концов он внезапно выпустил свою силу, чтобы потрясти всех присутствующих до основания, включая Ли Ганга. Ли Ганг запаниковал. Великий мастер рыбной ловли, Хань Фэй успокоил свою силу, а затем сказал испуганным людям: «Хотя я и не в деревне Небесной Воды, у меня здесь есть друзья и учителя. Если кто-то осмелится захватить что-нибудь после того, как я уйду, я дам ему знать, какую цену он заплатит. Кстати, Ли Ганг, отправляй половину месячного дохода рыбных драконов в город Голубого моря каждый месяц». Ли Ганг поспешно кивнул: «Да, молодой господин. Кстати, — продолжал Хань Фэй, — позаботься о моем доме. Я хочу, чтобы мой дом все еще был там, когда я вернусь». «Да, молодой господин», — согласился Ли Ганг, — «я сам буду убирать его». Хань Фэй похлопал Ли Ганга по плечу. «Люди ходят высоко, а вода течет низко. Если я останусь в деревне Небесной Воды на всю жизнь, я никогда не узнаю, как высоко небо». С этими словами он повернулся и вышел. «Я ухожу». Когда он ушел, Ли Ганг и остальные все еще стояли в зале заседания ошеломленные. «Дом старосты деревни. Дедушка, я иду в город Голубого моря», — крикнул Хань Фэй. Глава 140. Сидя на рыбацкой лодке, Хань Фэй был очень взволнован. Наконец он выбрался из деревни. Деревенский староста лично отвез его в город. В противном случае ему пришлось бы пройти через много бюрократических проволочек и заплатить много денег, чтобы поехать в город Голубого моря. Староста деревни нахмурился. «Хань Фэй, ты действительно собираешься в четвертую академию? Эта школа плохая. Никто не хочет в ней учиться. Говорят, что ее расцвет пришелся 30 лет назад». «Дедушка», — твердо ответил Хань Фэй, — «остальные три школы не находятся в приемном сезоне, но четвертая академия все время набирает учеников». Деревенский староста все еще пытался убедить его, но у школы плохая репутация. Говорят, что у них нет учителей, ученики спят целыми днями, а крыша школьной библиотеки даже протекает. Хань Фэй разинул рот. Неужели школа действительно так ужасна? Однако, несмотря на свою плохую репутацию, Хань Фэй считал, что эта школа должна иметь неизвестные секреты, иначе старый Цзян и Цзян Цинь не попросили бы его пойти туда учиться. «Дедушка-лидер, не беспокойся об этом. Если все действительно так плохо, я все еще могу перевестись в другую школу. Это лучше, чем я бездельничаю в деревне». Деревенский староста вздохнул. «Все зависит от тебя. В конце концов, ты уже великий мастер рыбной ловли. Хань Фэй, ты девятикраткий человек, который стал великим мастером рыбной ловли в возрасте 12 лет в истории деревни Небесной Воды». Хань Фэй улыбнулся. «Мне скоро исполнится 13 лет, и ангел однажды сказал, что 12-летние великие мастера рыбной ловли были повсюду в городе. Возможно, даже случайный 7-летний или 8-летний ребенок, которого я встречу на улице, уже может быть великим мастером рыбной ловли». Деревенский староста лишился дара речи. «Но они из города, а ты из деревни. Понятно?» Белая рыбацкая лодка Хань Фэя пролетела более 2 часов, прежде чем он увидел плавучий остров города Синего моря. Хотя Хань Фэй уже был морально подготовлен, он все еще разинул рот. Сяою не лгала. Город был действительно большой. Город Голубого моря состоял не из одного плавучего острова, а из 5. Среди плавучих островов виднелись бесчисленные громадные цепи и даже облака, плывущие вокруг них. Это похоже на огромные мыло со дна. Приблизившись к нему, Хань Фэй увидел, что вода течет против ветра на одном из плавучих островов, как водопад, и он спросил: «Дедушка, есть ли водопад на острове?» Староста деревни посмотрел на Хань Фэя, как на дурака. «Конечно, на острове есть горы и облака. Ночью небо усыпано звездами, а здания достигают в высоту более 100 футов. Это гораздо красивее, чем ты думаешь. Это действительно прекрасно». Староста деревни улыбнулся. «Теперь ты знаешь, почему те, кто имеет право приехать в город, не хотят возвращаться. Это символ идентичности, а ты еще не знаешь жизни в городе. Кстати, люди на острове смотрят свысока на людей из деревень. Если вас дискриминируют или оттесняют в сторону, не поднимай шума». «Знаю, знаю. Я человек сдержанный, а в четвертой академии не так уж много людей, верно?» Деревенский староста лишился дара речи. «Ты то сдержанный человек, ты забыл, что объявил войну всей деревне Тиньсинь во время конкурса ресурсов. Ты, должно быть, шутишь», — подчеркнул глава деревни. «Население города Голубого моря составляет почти 5 миллионов, и гении выходят в большом количестве, так что не навлекай на себя беду». Хань Фэй рассеянно сказал: «Я знаю, 5 миллионов, это много». Вскоре рыбацкая лодка выплыла из облаков, и Хань Фэй сразу же увидел сотни тысяч рыбацких лодок, патрулирующих вокруг этих огромных островов. На островах он смутно видел пики высотой в несколько тысяч метров и большие реки, а также возвышающиеся древние деревья, небоскребы пагод и множество зданий, которые Хань Фэй никогда не видел. В порту города Голубого моря деревенский староста показал удостоверение личности, но все посмотрели на Хань Фэя. «Что ты здесь делаешь?» Деревенский староста быстро ответил. «Хорошо, это небесный талант в нашей деревне. Он приехал сюда учиться». Однако сотрудник махнул рукой. «Сейчас неприемный сезон. Возвращайтесь. Приходите во время вступительного сезона». Хань Фэй мысленно фыркнул. «Кем ты себя возомнил? Ты просто мастер рыбной ловли. Как ты смеешь так с нами обращаться? Если бы это было в деревне, я бы выбил из тебя всю дурь». Деревенский староста подобострастно улыбнулся. Он приехал вступить не в три академии, а в четвертую академию в городе Голубого моря. Четвертая академия, сотрудник на мгновение замер, а затем усмехнулся. «Есть еще желающие учиться в четвертой академии, это потому что тебя не впускают в город». Хань Фэй слегка отпустил свою ауру. «Я квалифицированный специалист». Лицо человека слегка изменилось. «Ты великий мастер рыбной ловли?» Персонал не мог не удивиться. Молодой великий мастер рыбной ловли хотел пойти учиться в четвертую академию, неужели он сошел с ума? Однако, поскольку Хань Фэй показал свою силу, человек больше не дразнил его. В городе было много великих мастеров рыбной ловли, но Хань Фэй, ставший великим мастером рыбной ловли в столь юном возрасте, мог считаться небесным талантом, и большинство из них учились в трех академиях. Человек и персонала протянул ему деревянный листок. «Это временный пропуск. Если ты не поступишь в школу в течение 15 дней, тебе придется вернуться в деревню. В противном случае ты будешь изгнан». Хань Фэй нахмурился. «Староста, неужели все люди в городе такие высокомерные?» Староста деревни улыбнулся. «Они не такие высокомерные, как ты. Эй, я вовсе не высокомерен. Я вел себя так не просто так. По какой причине?» Хань Фэй сжал кулак. «Чтобы отомстить за моих товарищей», – деревенский староста хмыкнул. «Ты слишком легко теряешь хладнокровие. Молодой человек, не теряя хладнокровия так легко». Они гуляли на ярмарке за пределами порта, в то время как крики торговцев были слышны без конца, и товары, продаваемые здесь, были совсем другими. На обочине кто-то крикнул. «Редкая бронированная черепаха, которую только что поймали в море. Кто-нибудь хочет этого? Он продается дешево. Требуется всего 80 жемчужин среднего качества, дух гоняется за креветками на продажу. 40 жемчужин среднего качества каждая. Есть желающие, жидкость для улучшения тела из железной рыбы оптом, 5 жемчужин среднего качества в бутылке. Купите 10 бутылок, получите бутылку бесплатно, восхитительные устрицы, 1 духовная бусина среднего качества для 2 устриц. Кто-нибудь хочет этого? Ищем кого-нибудь, чтобы вместе исследовать второсортные рыболовные угодья. Возместим общую стоимость лекарств и плату за приманку, 100 жемчужин среднего качества. Кто-нибудь есть?» Внезапно бородатый мужчина посмотрел на Хань Фэя и сказал: «Мальчик, у меня здесь есть бычья раковина. Ты хочешь ее? Я беру только 200 жемчужин среднего качества. Ты не пожалеешь, что купил его». Хань Фэй неловко махнул рукой. «У меня нет достаточно денег, извиняюсь». Удивился Хань Фэй. «Неужели люди здесь используют только жемчуг среднего качества?» Староста деревни объяснил. «Не верим. Ты можешь поторговаться в цене вдвое или даже ниже, и поймать эти вещи не составит труда». Хань Фэй кивнул. «Понял». Затем Хань Фэй прошел мимо магазина вдоль улицы. С первого взгляда он увидел магазин удочек с сокровищами, а вывешенное объявление гласило: «Большая распродажа. 20 жемчужин среднего качества для одной удочки». Там же был магазин рыбной наживки, объявление которого гласило: «Все товары будут со скидкой 20%. Не смотри на эти магазины. Лучшие магазины удочек и оружия в городе находятся в самом центре города. Видишь эту башню? Эта башня называется Линьлун. Он почти продает все, что ты можешь себе представить». Хань Фэй сглотнул. Это звучало довольно громко. После того, как он поступит в школу, он найдет возможность проверить это. Теперь он был богат. Деньги не были для него проблемой. На его пути попадались всевозможные лавки, и почти везде были мастера рыбной ловли. Итак, это был город. Неплохо. Вскоре Хань Фэй и староста деревни подошли к огромной цепи. Глава деревни объяснил: «Четвертая академия находится относительно далеко. Это на самом северном плавучем острове. Кроме четвертой академии, На острове есть только большая плантация, и там живет не так уж много людей. Поскольку ты научился сажать духовные плоды у старого Цзяна, ты можешь попробовать посадить их там. Староста, как мы туда попадем? Староста деревни указал на цепь и сказал: иди туда, эта цепь такая толстая, ширина одной цепи десятки метров. Ты боишься упасть с нее? Хань Фэй пожал плечами. Я здесь в первый раз. Разве не странно ходить по цепочке? Но ведь такая толстая цепь не трясется, правда? Я должен поспешить попрактиковать незаконченную монографию о 108 способах улучшения тела и неразрушимое тело после поступления в школу. Иначе мои новые одноклассники подумают, что я толстяк. Пройдя мимо цепи и плантаций, Хань Фэй удивился, почему на плантации нет охраны. Разве его владелец не боится воров? Проходя мимо обшарпанных домов, Хань Фэй увидел школу перед большой горой. На арке висела школьная вывеска с надписью «Академия объятий». Хань Фэй был ошеломлен. «Академия объятий? Что это значит?» Лицо деревенского старосты было совершенно черным. «Это должна быть Академия головорезов. Хань Фэй». Хань Фэя чуть не вырвало кровью. «Черт, неужели школа настолько бедна, что у нее даже нет денег, чтобы поменять вывеску?» Академия головорезов стала Академией объятий, но никто ее не исправил. Хань Фэй глубоко вздохнул. Раз уж он пришел, то, по крайней мере, должен зайти и проверить. Хань Фэй постучал в дверь и спросил: «Пэ, привет, Дуанг». Хань Фэй быстро уклонился, и знак, который вот-вот должен был упасть, наконец упал на землю, подняв облако дыма. Деревенский староста тут же рассердился. «Что за паршивая школа? Хань Фэй, пошли». Глава 141. Хань Фэй поспешно сказал: «Нет, староста, подожди, позвольте мне проверить это». Хань Фэй крикнул: «Алло, здесь есть кто-нибудь? Любой, заткнись, разве ты не видишь, что я сплю?» Хань Фэй огляделся и увидел в 300 метрах от себя, под большим деревом, старика с седыми спутанными волосами, который спал в шезлонге. Хань Фэй дернул уголком рта. «Он что, брат-близнец старого Цзяна?» Хань Фэй подошел и открыл рот, чтобы заговорить. Старик слегка приоткрыл глаза. «Мальчик, ты сломал мемориальную доску нашей школе. Ты должен компенсировать. 100 жемчужин среднего качества». Хань Фэй споткнулся. «Что, этот старик взял с него 100 жемчужин среднего качества за кусок сломанного дерева? Он что, пытался меня ограбить?» Голос старика внезапно стал холодным. «Что, ты не хочешь платить?» Хань Фэй был беспомощен. «Хорошо, я заплачу вам, но, сэр, я здесь потому, что хочу учиться в школе. А где же учителя и ученики? Учиться здесь?» Наконец старик открыл глаза и, оглядев Хань Фэя с головы до ног, и спросил: «Какие ты смог получить достижения, а?» Старик нетерпеливо сказал: «Я спрашиваю тебя, каких достижений ты достиг?» Думая о словах деревенского старосты, Хань Фэй поспешно сказал: «Я сдержанный человек, поэтому я не достиг ничего великого». Старик помахал рукой: «Тогда иди, наша школа не набирает скромных людей». «Что?» Староста деревни подошел, чтобы оттащить Хань Фэя. «Хань Фэй, пойдем, поторопись. Я не хочу здесь оставаться». «Староста, успокойтесь». Хань Фэй снова посмотрел на старика. «Сдержанно, это невозможно. Я сделал много великих дел, и никто из моих ровесников не может превзойти меня в 8 деревнях. Этого достаточно?» Старик закричал: «Уходи, наша школа не набирает хвостунов». Хань Фэй почесал живот. «Кхе, я только что пошутил. Когда я был в деревне Небесной Воды, я уничтожил самую большую банду деревни Небесной Воды, тигров. Я занял первое место в рыбацком испытании деревни Небесной Воды, и я также получил первое место в конкурсе ресурсов в этом году. Этого достаточно?» Старик снова сказал: «Уходи, наша школа не набирает хвостунов». Хань Фэй был беспомощен. «Я не хвастался. То, что я сказал, правда. Вы можете спросить учеников из 8 деревень, бил я их или нет. В последней битве я сражался против 2 человек из деревни Тиньсин в одиночку, и я даже не потрудился упомянуть об этом». Лицо деревенского старосты становилось все мрачнее и мрачнее. Он больше не мог этого выносить и вышел на улицу, чтобы подождать Хань Фэя. Однако старик слегка повернул голову. «Никто в твоем возрасте не может победить тебя в 8 деревнях». Хань Фэй похлопал себя по животу. «Да, и я использовал только один из своих боевых навыков». Старик сказал: «Покажи мне своего духовного зверя». Хань Фэй на мгновение остолбенел. «Сэр, могу я показать вам моего договорного духовного зверя? 9 хвостов, выходи». Со вспышкой света появилась огромная креветка-богомол, потрясывая семью хвостами. А, лицо старика слегка изменилось, но Хань Фэй этого не заметил, потому что девять хвостов уже бил по земле как сумасшедший. Хань Фэй подбежал и пнул его ногой. «Веди себя прилично, не двигайся». Хань Фэй снова оглянулся. «Ну, что вы об этом думаете, сэр?» Старик хмыкнул. «Просто так, где же твой духовный зверь? Дай мне посмотреть». Хань Фэй некоторое время боролся. «Ну, ладно, если бы он учился здесь, то рано или поздно ему пришлось бы показать своего духовного зверя». И вот, сверкнув меж бровей, появились маленькие черные и маленькие белые. Хань Фэй полагал, что этот старик не сможет увидеть маленького черного. Что же касается маленького белого, то, за исключением черного пятна на голове, длинного хвоста и более красивой чешуи, он, казалось, ничем не отличался от других духовных заглатывающих рыб. Дух, заглатывающий рыбу, старик тут же потерял интерес и махнул рукой. «У всех учеников нашей школы есть экзотические духовные звери, но мой договорный духовный зверь экзотический», – парировал Хань Фэй. «В конце концов, дело не только в твоем духовном звере, как насчет этого? Если ты сможешь сделать что-то большое в городе Голубого моря, мы подумаем о том, чтобы принять тебя». Хань Фэй гадал, кто же этот старик. Поразмыслив немного, он посмотрел на школу и глубоко вздохнул. «Твои слова имеют значение, могу я увидеть учеников и учителей в школе?» Старик нетерпеливо сказал. «Ты собираешься это сделать или нет? Если нет, то просто убирайся». Хань Фэй был очень зол. Этот старик был просто возмутителен. Он почти хотел призвать девять хвостов, чтобы преподать ему урок. Хань Фэй хмыкнул. «Ладно, значит, договорились. Я собираюсь сделать что-то большое. Ждите от меня хорошие новости». Хань Фэй повернулся и зашагал прочь. Деревенский староста быстро сказал. «Теперь ты мне веришь? Такая паршивая школа. Одному богу известно, почему город ее не убрал». Хань Фэй нахмурился и задумался. «Верно. Если эта школа на самом деле так плоха, как кажется, то почему город на Голубом море не избавился от нее? В конце концов, этот плавучий остров был очень большим, даже больше, чем деревня Небесной воды». Хань Фэй закатил глаза. «Дедушка, не хочешь ли ты сначала вернуться в деревню? У меня есть еще кое-какие дела. Если школа не примет меня, я вернусь сам». Деревенский староста прищурился. «А чем ты собираешься заниматься? Ты никого не знаешь в городе Голубого моря. Староста, ты забыл Сяю и остальных? Они прямо в городе». Затем он передал письмо старого Цзяна деревенскому старости. «Я должен доставить письмо для старого Цзяна». Деревенский староста сомневался в нем. «Куда же?» Хань Фэй усмехнулся. «Третья академия». Глава деревни улыбнулся и погладил свою длинную бороду. «Я рад, что ты передумал. Четвертая академия не лучший выбор. Неплохо было бы туда съездить». Деревенский староста считал само собой разумеющимся, что старый Цзян написал это письмо, чтобы порекомендовать Хань Фэя в третью академию, которую он, безусловно, поддерживал. Староста деревни вздохнул с облегчением. «Окей, ты можешь вернуться сам. Я вернусь первым». «Хорошо». Хань Фэй проводил деревенского старосту до порта. Затем он побежал к третьей академии, предварительно расспросив людей о ее местонахождении. Третья академия называлась Академией Водопада. Хань Фэй стоял у ворот академии и сказал охраннику: «Я здесь, чтобы увидеть кое-кого в этой школе». Охранник посмотрел на Хань Фэя, который был толст, как мяч, и сказал с неприязнью: «Сюда не пускают никого, кроме учеников школы. Кого ты ищешь?» «Я ищу Янан Фэя, преподавателя боевого отделения вашей школы». Охранник оглядел Хань Фэя с ног до головы. «Кто ты такой? Ты можешь просто пойти к мистеру Е домой. Я не знаю, где его дом». Охранник рассмеялся. «Ты даже не знаешь, где его дом. Почему ты хочешь его видеть?» «Я хочу бросить ему вызов». Пу, охранник чуть не упал на землю и тут же заорал на Хань Фэя. «Ты с ума сошел? Пошел ты к черту. Ты должно быть не в своем уме, Хань Фэй». Хань Фэй был вытеснен и привлек внимание многих людей. Хань Фэй хмыкнул и отвернулся. Через 10 минут Хань Фэй вернулся с пурпурной бамбуковой удочкой, черной железной удочкой на спине и двумя ножами на поясе. Рядом с ним висела деревянная табличка с надписью: «Все люди в третьей академии трусы. Я, Хань Фэй, хочу бросить вызов Унань Фэю из боевого отдела». Шипение охранник, который только что вытолкал его, поспешно выскочил наружу, ткнул пальцем в Хань Фэя и заорал: «Проклятое отродье, ты ищешь смерти? Что ты здесь делаешь?» Хань Фэй моргнул. Но ты же не впустишь меня. Я здесь, чтобы бросить вызов Йенанфы. Охранник тут же отругал его. А теперь уходи. Это то место, где ты можешь остановиться. Ханьфэй сказал с улыбкой. Я занимаю твою землю. Разве это не часть третьей академии? Почему ты меня останавливаешь? Просто позови Йенанфэя. Но в это время вокруг собралось большое количество учеников. И когда они увидели слова, написанные на вывеске, они сразу же разозлились. Неужели этот парень их провоцирует? Толстяк, как ты смеешь? Из какой ты школы? Ханьфэй оставался спокоен. Я не учусь ни в какой школе. Я пришел из деревни Небесной Воды. Ученики замерли, а потом разразились хохотом. Ха-ха, посмотри на этого глупого деревенщину из деревни. Да кто ты такой, черт возьми? Толстяк, ты что, с ума сошел? Йенанфэй, как ты посмел бросить вызов учителю нашего боевого факультета? Ты сумасшедший идиот. Ханьфэй вдруг громко крикнул. Люди в третьей академии все трусы. Давайте, деритесь со мной. Глава 142. Услышав слова Ханьфэя, все ученики вокруг рассердились. Кто-то тут же закричал. Толстяк, ты слишком самонадеян. Позволь мне преподать тебе урок. Ханьфэй взглянул на него. Ты слишком слаб. К черту тебя. Молодой человек подбежал и замахнулся на него своей удочкой, и окружающие его люди зааплодировали ему. Кое-кто усмехнулся. Так ему и надо. Бам! Молодой человек, который напал с удочкой, был сильно встряхнут и столкнулся с несколькими людьми. Ханьфэй воткнул пурпурную бамбуковую удочку в землю. Я сказал, что вы слишком слабы. Это все, что у вас есть. Кто-нибудь еще? Толстяк, заткнись. Позволь мне сразиться с тобой. Ханьфэй, давай сразимся один на один. Ублюдок, я разрежу тебя на куски. Все, что слышал Ханьфэй, было постоянное жужжание в его ухе, и он посмотрел на этих людей с презрением, говоря, «Я дам вам шанс бросить мне вызов. Вы можете подняться вместе. Черт, я буду драться с тобой». Какой-то человек рывком вонзил в его тело длинное копье, и кончик его засверкал мерцающей духовной энергией. Ханьфэй слегка подвинулся в сторону и тут же взмахнул фиолетовой бамбуковой удочкой. Затем нападавшего отправили в полет с большей скоростью, чем он сам двигался. Ученики замерли. Этот толстяк, похоже, не из простых. Паршивец, неплохо, но ты слишком самонадеян. Ты должен научиться уважению. Позволь мне сразиться с ним. Я пойду первым. Уходи. Позволь мне сразиться с ним. Все они начали нападать на Ханьфэя. Бам, бам, бам. У ворот Академии Водопада собралась большая толпа людей, и всего через несколько минут более дюжины человек были отправлены в полет по воздуху. Вокруг Ханьфэя все еще было много учеников, которые готовились сразиться с ним. Вдруг кто-то крикнул ему вслед, что здесь происходит, что за бардак, черт побери, это Ван Мин из военного департамента. На этот раз Ханьфэй будет обречен. Ван Мин уже является продвинутым мастером рыбной ловли. Он легко может победить этого толстяка. Ханьфэй посмотрел на Ван Мина и покачал головой. Ты мне не соперник. Позови Йенанфэя. Ван Мин был ошеломлен на мгновение, но когда он увидел слова, написанные на табличке, он пришел в ярость. Это уж слишком. Из какой ты школы? Академия Голубого моря или Несравненная академия? Я не учусь ни в какой школе. Я пришел из деревни Небесной воды. Ван Мин снова был потрясен. Приехал из деревни, тогда как он смеет быть таким наглым? Ван Мин усмехнулся. Я буду драться с тобой. Я же сказал, что ты мне не противник, спокойно ответил Ханьфэй. Ван Мин снова пришел в ярость. Тогда посмотрим, кто проиграет. Кто-то крикнул. Толстяк, за кого ты себя принимаешь? Держу пари, ты не переживешь ни одного удара Ван Мина. Некоторые люди усмехались. Да, может быть, ему отрубит голову. Оружием Ван Мина были двойные топоры. Он подпрыгнул в воздух, и топоры в его руках засверкали холодным блеском. Как раз в тот момент, когда Ван Мин собирался начать атаку взрыва духовной энергии, он внезапно обнаружил, что перед ним внезапно появилась фигура Ханьфэя. Бам! Пурпурная бамбуковая удочка Ханьфэя сверкнула, Ван Мин отшатнулся и выплюнул полный рот крови. Ханьфэй полностью высвободил силу великого мастера рыбной ловли, и духовная энергия хлынула в его тело, заставляя людей вокруг него продолжать отступать. Что, великий мастер рыбной ловли, как это возможно? Сколько лет этому толстяку? Как он может быть великим мастером рыбной ловли? Он просто сказал, что еще не поступил в школу. Неужели? Как может человек из деревни быть таким сильным? Поторопись, доложи учителям. Хотя вокруг него все еще были люди, Они держались от него подальше. В радиусе 5 метров от Хань Фэя никого не было. Не только третья академия была в смятении, но и весь город был в смятении. Прохожий был удивлен. «Ты это слышал? Какой-то деревенский сопляк заблокировал дверь, чтобы бросить вызов третьей академии, и заявил, что все люди в третьей академии трусы. Неужели? Да, они уже сражаются. Пойдем посмотрим, что там». Минут через 10 к воротам подошли десятки людей. Впереди шел Янаньфэй, которого Ханьфэй знал. Кроме Янаньфэя, было еще несколько пожилых людей. Они были учителями, и все они были великими мастерами рыбной ловли. В дополнение к этим учителям, Ханьфэй также видел несколько учеников, которые также были великими мастерами рыбной ловли. Неплохо. Похоже, что среди учеников довольно много великих мастеров рыбной ловли. Ханьфэй вдруг увидел, как к нему подбежала какая-то фигура. Это был Цзятун. Цзятун не мог поверить своим глазам. Это действительно был Ханьфэй. «Зачем ты здесь?» – удивился Ханьфэй. «Ты здесь учишься?» – Цзятун кивнул. «Дело не только во мне. Чэнь Цинь тоже здесь. Сейчас он идет сюда. Я не поверил, когда услышал твое имя. Что ты здесь делаешь?» Ханьфэй улыбнулся. «Я здесь, чтобы бросить вызов кое-кому. Смотри, он пришел». Янаньфэй подошел к Ханьфэю. «Толстячок, оказывается, это ты. Ух ты похудел». Ханьфэй высоко поднял голову. «Раньше я была худым. На днях твои ученики набросились на меня. Теперь я здесь, чтобы бросить тебе вызов. Осмелишься ли ты принять мой вызов?» Ханьфэй оглянулся на Янаньфэя, увидел мальчика с мечом и мальчика с луком, которых встретил в тот день, и улыбнулся им. «Похоже, я пришел в нужное время. В тот день 5 из нас сражались с тобой, а сегодня я брошу тебе вызов в одиночку». Ханьфэй усмехнулся. «Я знаю, что ты уже мастер рыбной ловли высшего уровня, но этого недостаточно. Ты не заслуживаешь драться со мной, пока не станешь великим мастером рыбной ловли». Мальчик с мечом закричал. «Ты слишком самонадеян. Вы 5 можете сражаться со мной все вместе», — лениво сказал Ханьфэй. «Я не против снова победить вас». Мальчик с мечом хотел что-то сказать, но его остановил Янаньфэй. «Хорошо, Ханьфэй, я принимаю твой вызов. Ну же». Янаньфэй только что сказал это, когда учительница спросила: «Господин Е, вы уверены, что примете вызов мальчика?» По мнению этой учительницы, это было очень неразумно. Раз Ханьфэй осмелился прийти, значит, в нем что-то есть. Все они слышали о поединке Ханьфэй 1:5. Если бы он не был уверен в своей силе, то не пришел бы сюда. Что еще важнее, для учеников не было ничего нового в том, чтобы бить учителя. Было много учеников, которые могли побить своих учителей почти в каждой школе. Ханьфэй огляделся. «Сражаться здесь?» Янаньфэй кивнул. «Да, ладно, как хочешь. Всем отойти на 20 метров», — сказал Янаньфэй окружающим людям. Ханьфэй держал свою удочку. «А теперь давай, начнем». С этими словами Ханьфэй шагнул вперед так же быстро, как молния, оставив глубокий след на земле. Янаньфэй внезапно вытащил длинную удочку из своей руки, которая превратилась в десятки теней от удочки. Пурпурная бамбуковая удочка Ханьфэя сияла духовной энергией, и он быстро нарисовал круг в воздухе, и сразу же появился большой круг духовной энергии, блокируя десятки теней удочки. Ханьфэй воспользовался случаем, чтобы напасть. Его атака была быстрой, как молния, чрезвычайно мощной и яростной. Хотя он не использовал много духовной энергии, его атака была такой же мощной, как взрыв духовной энергии. Дух. Янаньфэй выглядел торжественно. Этот мальчик был слишком силен. Хотя он только что стал средним великим мастером рыбной ловли, он все еще не мог противостоять жестокой силе Ханьфэя. «Экзотическая краснобровая креветка!» — неподалеку взволнованно закричал ученик. Ханьфэй усмехнулся. «Ну и что?» Когда креветка замахнулась двумя усами на Ханьфэя, он шагнул в воздух, повернулся и выстрелил фиолетовым бамбуковым прутом в руке, как луком. Бам! Окружающие ученики были потрясены, когда они отступили от огромной силы. Ханьфэй коснулся земли кончиками пальцев ног и вытащил свои двойные ножи. Ляск, ляск, ляск. Увидев эту сцену, все были ошеломлены. Это было слишком быстро. Как он мог так быстро воспользоваться ножами? Мальчик с мечом побледнел. Неужели этот парень уже так силен? Он может даже превзойти мистера Е в боевых навыках. Янаньфэй тоже был потрясен. Его боевые навыки теневого хлыста были полностью подавлены, и его духовный зверь также не мог использовать свои способности. Вращающийся клинок Ханьфэй выбросил 2 ножа, которые держал в руках, и в мгновение ока появился позади Йенаньфэя. Защитная оболочка духовной энергии. Йенаньфэй немедленно накрыл свое тело защитным покровом духовной энергии, и длинная удочка в его руке отлетела назад, в то время как Ханьфэй схватил свою фиолетовую бамбуковую удочку в воздухе. Спиральный удар. Удочка закрутилась и направилась прямо в грудь Йенаньфэя. Йенаньфэй как раз блокировал удочку и двойные ножи Ханьфэя, когда на него обрушился еще один удар. Бам! Йенаньфэй отлетел на десятки метров, и прежде чем он успел среагировать, Ханьфэй приставил свои двойные ножи к его шее. Под изумленными взглядами всех присутствующих Ханьфэй вытащил свои двойные ножи, поднял пурпурную бамбуковую удочку, раздавил деревянный знак ногой и отвернулся. «Подожди!» — крикнул Йенаньфэй. «Ханьфэй, как насчет того, чтобы присоединиться к нашей академии?» «Нет, я выбрал другую школу», — ответил Ханьфэй, не оборачиваясь. Толпа расступилась перед ним, и после того, как Ханьфэй исчез в толпе, Йенаньфэй выплюнул полный рот крови.